поднимаясь и пятясь к толстой березе. «Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой». «Батюшка Филарет?» Лопарев не знал такого. «Старец общины. Тот старик, с которым я разговаривал. Если что надо, барин, подайте голос, я буду всегда тут поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги, прокипяченная и остуженная. Ужин сготовила вам, только спрячьтесь под телегу». «От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков. Упаси Бог! Чего же мне прятаться?» Так повелел батюшка Филарет. «Чтобы никто из общины не смел зрить вас, разговор вести». «Почему?» «Верование ваше чуждо, Антихристова». «Да ведь вся Русь православная». «Не вся, не вся», — поспешно открестилась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. «Есть на Святой Руси праведники, есть, хоть малым числом, да блюдут святость старой веры». «Старой веры? Аль вы не слыхали, как нечестивый патриарх Никон совратил церковь с пути истинного, как он Святое Писание извратил да опоганил, как на Вселенском соборе попрал ногами праведников и самого Аввакума, великомученика, да возвел в чин, и благолепие еретиков поганых, да мздоимцев жадных?» Нет, Лопарев ничего подобного не слыхал. От него великий грех вышел, от того Никона, проклят он навеки вечные. Ефимия тревожно оглянулась, кругом ни души, тихо лопотала старая береза, поблизости мычала корова призывно и долго, где-то в березняке фыркали лошади, рядом синела тиховодная река. Лопарев спросил, что за река. «Ишимом прозывается», — ответила Ефимия. «И рыбу можно ловить». «Ловят мужики, да нету такой рыбы, как в нашем студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья. Это же очень далеко. Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли Антихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общину и в Сибирь». Лопарев хотел взглянуть на Ишим. «Нельзя, барин, нельзя!» — перепугалась Ефимия. «Старец разгневается и прогонит. Не гневайте старца. Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега. Нехристи? Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю», — ответила Ефимия. «Они могут и стрелу пустить». Лопарев спросил, где же люди, старец. «Вся община на всеношном молении», — сообщила Ефимия. «Малые дети спят, старухи доглядывают за ними, а так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена, люди захоронены, которые померли за зиму и весну. Спрячьтесь, барин, нельзя так стоять-то, худо будет и мне, и вам». «Что у вас за община такая строгая?» «Филаретовская община», — вздохнула Ефимия. «Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте, хлеб там лежит. Я скоро вернусь, не выходите на берег, упаси Бог». Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. «Вот так, вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?» Смеркалось, покатое небо за Ишимом играло зорницей. Полыхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зорницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зорница, сибирская, а Лопареву тошно. Беглый каторжник. Велика Русь, одеться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы. А чуть в сторону темень людская, хоть глаз выколи. Муторно. Ефимии все еще нет, может, не явится. Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту Едвигу Минцовскую, только в ином наряде. Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью должно разыграться гроза.